Таковы некоторые впечатления и мысли, невольно возникшие уже при первом чтении вашего послания. У большинства коллег они были одинаковы или сходны. При дальнейшем обсуждении ваших сообщений, предостережений и просьб администрация не смогла прийти к столь единодушному мнению. На состоявшемся по этому поводу заседании горячо обсуждался прежде всего вопрос о том, насколько приемлема ваша точка зрения на угрозу нашему существованию, а также вопрос о характере, величине и предположительной близости во времени грозящих опасностей. И большинство участников отнеслось к этим вопросам с явной серьезностью и проявило к ним интерес. Однако, как мы должны вам сообщить, ни по одному из этих вопросов не набралось большинства голосов в пользу вашей концепции. Признаны были лишь живость воображения и проницательность, присущие вашим историко-политическим оценкам в отдельности, но ни одно из ваших предположений, или лучше сказать пророчеств, не было в полном своем объеме одобрено и признано убедительным. Также и в вопросе о том, насколько причастны к сохранению необыкновенно долгого периода мира орден и кастолийский уклад, да и в какой мере вообще, в принципе, можно их считать факторами политической истории и обстановки, с вами согласились только немногие, и те с оговорками. Наступившее в нашей части света по истечении военной эпохи спокойствие, таково примерно было мнение большинства, объясняется отчасти всеобщим истощением после ужасных войн, но гораздо больше тем, что Европа тогда перестала быть центром мировой истории, ареной борьбы за гегемонию, нисколько не подвергая сомнению заслуг ордена за кастолийской идеей, идеей высокой духовной культуры под знаком созерцательного контроля над душой. Нельзя все же признать силы, которые действительно творит историю, то есть оказывает живое влияние на политическую обстановку в мире, да и честолюбивые поползновения такого рода совершенно чужды всему кастолийскому духу. Ни воля, ни назначение Касталии подчеркивалось в некоторых очень серьезных высказываниях на эту тему, не состоит в том, чтобы оказывать политическое воздействие и влиять на вопросы мира и войны, а речи о таком назначении не может быть уже потому, что все кастолийское неотделимо от разума и вершится в пределах разумного, чего никак не скажешь о мировой истории, не впадая в богословско-поэтические бредни романтической философии истории и не возводя всю технику убийства и уничтожения, применяемую силами, которые творят историю, в методы мирового разума. Да ведь и при самом беглом взгляде на духовную историю видно, что времена высшего расцвета духа никогда в сущности нельзя было объяснить политической обстановкой, что у культуры или у духа, или у души есть своя собственная история, которая течет рядом с так называемой мировой, то есть рядом с неутихающими боями за материальную власть, как вторая, тайная, бескровная и священная история. Исключительно с этой священной и тайной, а не с настоящей жестокой мировой историей, имеет дело наш орден, и в задачу его никогда не входило охранять политическую историю, а тем более помогать делать ее.